Господу Богу помолимся. Древнюю пыль возвестим. На Соловках и рассказывал и дочь честной Жило 12 разбойников, жил Кудияр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим. На Соловках и рассказывал и дочь честной Питери. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Кудияр из-под Киева выкрал девицу красу. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим. На Соловках и рассказывал и дочь честной Питери. Днем сподобовнице тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим. На Соловках и рассказывал и дочь честной Питери. Бросил свои он товарищей, бросил набеги творить. Сам Кудияр в монастырь пошел, Богу и людям Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим. На Соловках и рассказывал и дочь честной Питери. Господу служить.